затем взлететь могу. шлет СМС. Ждет от любви процесса, о чем писала пресса. И хочется быть лучше всех в мире невест. Она почти принцесса, так ищет интереса. Бессонными ночами все шлет СМС. Ждет от любви процесса, о чем писала пресса. И хочется быть лучше всех в мире невест. Заметно вечер, вечерок накрыт.